Срок перемирия исходил, и престарелому Сигизмунду вовсе не хотелось начинать войны с Василием. Его паны радные по обычаю отправили посланника Клиновского к двоим боярам московским, князю Дмитрию Федоровичу Бельскому и Михаилу Юрьевичу Захарьину, с просьбой уговорить великого князя прежде истечения перемирия отправить королю великих послов для заключения вечного мира или нового перемирия. Если же великий князь не согласится отправить послов своих королю, то пусть пришлет в Литву гонца с опасную грамотою на послов королевских, как истори водилось. Клиновский не застал уже в живых Василия, и новое правительство распорядилось, чтобы бояре отправили к панам своего посланника с опасную грамотою на больших послов литовских. В то же самое время новый великий князь отправил к Сигизмунду сына боярского Заболоцкого с извещением о смерти отцовой и о своем вошествии на престол. Заболоцкому дан был, между прочим, такой наказ: если спросят про великого князя братьев, князя Юрия и князя Андрея Ивановича, где теперь князь Юрий и князь Андрей, то отвечать: князь Андрей Иванович на Москве у государя, а князь Юрий Иванович государю нашему тотчас по смерти отца его начал делать великие неправды через крестное целование, и государь наш на него опалу свою положил, велел его заключить. Заболоцкому велено было проведать королю Вильне, долго ли быть, и послов своих к великому князю, хочет он отправить или не хочет. В Москве имели причины беспокоиться насчет решения последнего вопроса, ибо известие о смерти Василия и вошествии малолетнего сына его, обещавшим внутреннее беспокойство и слабость правительства, возбудило надежды короля и его рады, и вместо того, чтобы прислать своих великих послов по опасной грамоте, Сигизмунд прислал свою опасную грамоту на послов московских, велев сказать Заболоцкому: «Хочу быть с великим князем в братстве и приязни, точно так же, как отец наш Казимир, король, был с дедом его великим князем Иваном Васильевичем. И если он на этих условиях захочет быть с нами в братстве и приязни, то пусть шлет к нам своих великих послов, да чтоб не медлил». То же самое и паны радные отвечали боярам московским. Великому князю опасная королевская грамота не полюбилась, потому что он королю об ней не приказывал и послов своих королю отправлять не хотел. Перемирие истекло, сношения прекратились. И летом 1534 года гетман Юрий Радзивилл вместе с татарами опустошил окрестности Чернигова, Новгорода Северского, Радогоща, Стародуба, Брянска. Королю доносили, что в Москве господствует сильное несогласие между боярами, и несколько раз едва дело не доходило между ними до ножей. В Пскове нет войска, одни только купцы, переведенные из Москвы, да черные люди, псковичи. Но черные люди часто сходятся на вече. Наместники и дьяки это им запрещают, не зная, что они там думают. Всего важнее был для короля приезд таких знатных беглецов, как князь Семен Бельский и Иван Ляцкий. Королю писали, что если он хорошо примет этих беглецов, то многие московские князья и знатные дети боярские последуют их примеру. Сигизмунд послушался и богато наградил Бельского и Ляцкого. Осенью гетман Радзивилл отрядил в северскую страну киевского воеводу Андрея Немировича и конюшева дворного Василия Чижа. Они сожгли Радогощ, но с уроном должны были отступить от Стародуба и Чернигова. Такую же неудачу потерпел и князь Александр Вишневецкий под Смоленском. Встречая сопротивление под городами, литовские воеводы не встречали московских полков в поле. В Москве боялись крымского хана больше, чем Литвы, и рать стояла под Серпуховым. Кроме того, мешали сбору и движению войск внутренние смуты – бегство Семена Бельского и Ляцкого, опала Ивана Бельского, Воротынского, Глинского. Только в сентябре, как видно, правительственные отношения определились окончательно, и явилась возможность действовать решительнее. Не ранее конца октября московская рать двинулась в Литву. большой полк вели князья Михайло Горбатый Суздальский и Никита Оболенский. Передовой полк – боярин Конюший, князь Иван Овчина Телепнев-Оболенский. Из Новгорода вел полки князь Борис Горбатый для соединения с князем Михаилом. В свою очередь, московские войска не встретили теперь королевских в поле и безнаказанно опустошили области литовские, не дошедшие только 50 или 40 верст до Вильны. С другой стороны, князь Федор Овчина Телепнев-Оболенский ходил из Стародуба до самого Новгорода Литовского. На другой год, узнавший о сильных приготовлениях короля к походу, из Москвы выступила рать. Большой полк под начальством князя Василия Васильевича Шуйского и передовой опять под начальством князя Ивана Телепнева-Оболенского. Эта рать имела целью добыть Мстиславль, а с другой стороны дворецкий новгородский Бутурлин с псковичами должен был поставить город в литовской земле на озере Себеже. Но литовское войско под начальством гетмана Юрия Радзивилла, Андрея Немировича, польского гетмана Тарновского и московского беглеца Семена Бельского вторглось опять в Северскую область, взяло Гомель без сопротивления и осадило Стародуб. Здесь воевода князь Федор Телепнев-Оболенский оборонялся мужественно, но литовцы тайно подвели подкоп, взорвали город, и воевода со многими людьми взят был в плен. Причем погибло 13 тысяч человек жителей. Почеп был покинут и сожжен самими русскими. Литовские воеводы удовольствовались взятием Гомеля и Стародуба, не пошли дальше. У них было много наемных иностранных ратников, пушкарей, пищальников и подкопщиков. У московских воевод не было подобных мастеров, и потому они, сожегши посад Мстиславский, не могли взять самого города и удовольствовались опустошением окрестностей. Бутурлин успел построить и укрепить новый город Себеж. В начале 1536 года литовский воевода Андрей Немирович явился под ним, но пушки его действовали плохо, не причинили никакого вреда городу, били своих, а под конец осажденные сделали вылазку и нанесли сильное поражение литовцам, под которыми подломился лед на озере. После этого успеха московские воеводы ходили воевать литовскую землю под Любич, сожгли посад Витебска, много волостей и сел повоевали, много людей в плен побрали, много богатства у литовских людей взяли и пришли домой все целы и здоровы. Кроме Себежа, построены были на литовском рубеже Заволочье в Ржевском и Велиш в Торопецком уездах, Стародуб и Почеп, покинутые литовцами, были возобновлены. Не такой войны ждали в Литве, где надеялись на внутренние смуты и совершенное бессилие правительства в малолетство сына Васильева. Сигизмунд обманулся в своих расчетах точно так же, как обманулся брат его Александр по смерти Иоанна III и хотел прекратить бесполезную борьбу. Еще в сентябре 1535 года приехал в Москву князю Ивану Телепневу-Оболенскому Андрей Горбатый, человек брата его, князя Федора, находившегося в литовском плену. Горбатый объявил, что гетман Юрий Радзивилл говорил ему о желании короля быть в мире и братстве с великим князем и поручил ему говорить об этом в Москве всем боярам и дьякам, что то же самое говорили ему и другие паны. Бояре приговорили, что надобно Горбатого отпустить князю Федору, которому князь Иван пошлет свою грамоту. В этой грамоте Оболенский писал к брату, что, как ему хорошо известно, война начата не с московской стороны, что великий князь посылал королю Тимофея Заболоцкого для мира и братства, а король с ним нашему государю прислал ответ жестокий, и затем вместо посла отправил рать свою на государеву землю. А государь наш, как есть истинный христианский государь, и прежде не хотел, и теперь не хочет, чтоб кровь христианская лилась, а бусурманская рука высилась. Хочет наш государь того, чтоб христианство в тишине и покое было. Так если король желает того же и пришлет к нашему государю, то пересылками между государей добрые дела становятся. Прошло 4 месяца. начале февраля 1536 года в Москву дали знать из Смоленска, что князю Оболенскому идет посол от гетмана Радзивилла, человек его Гайка. Посол подал опасную грамоту королевскую для проезда московских послов в Литву, а в грамоте к Оболенскому Радзивилл писал, будто пленник князь Федор Овчина Оболенский бил челом, чтобы паны ходатайствовали у короля о мире, и король по их ходатайству посылает теперь опасную грамоту. Эта опасная грамота опять не понравилась в Думе Великокняжеской. Здесь рассуждали. Пишут на князя Федора, что им князь Федор бьет челом, а князь Федор у них в руках, что хотят, то на него пишут. Приговорили, чтобы Боленский послал к Радзивиллу вместе с его человеком своего человека с грамотою, написал бы, что князю Федору бить челом не пригоже. Приговорили также послать по прежним обычаям свою опасную грамоту на королевских послов. Князю же Оболенскому потому нужно было послать своего человека, чтобы дело не порвалось. В тот самый день, как Оболенский отпустил Гайку из Москвы, именно 27 февраля, литовские войска потерпели поражение под Себежем. В Литве понимали, что это событие не заставит московское правительство исполнить требования короля и отправить своих послов в Литву. И потому придумали новое средство согласить требования обеих сторон. В мае Радзивилл прислал к Оболенскому новую грамоту, в которой писал: «Ты пишешь, чтобы наш господарь отправил своих послов к вашему господарю. Но рассудите сами, кому приличнее отправить своих послов, нашему ли господарю, который в таких преклонных летах, или вашему, который так еще молод? Прилично вашему господарю послать к нашему, как к отцу своему. Но если б ваш господарь и отправил своих послов к нашему господарю, давший им полный наказ и запретивший выступать из него, то может легко случиться, что наш господарь не примет этих условий, и послы возвратятся, ничего не сделавши. То же самое может случиться, если и наш господарь пришлет к вам в Москву своих послов. Для избежания этого посоветую с братью своею, князьями и боярями, господарю своему, чтобы он отправил послов своих великих на границе, давший им полномочия, а король пошлет своей стороны также великих послов с полномочием, так, чтобы не заключивши мира или перемирия, они не могли разъехаться». Но это средство не помогло, особенно после Себежского дела. Великий князь говорил с матерью своей и с боярами, что отправлять королю послов своих ему не пригоже. Прежде отец его никогда не посылывал, и на съезд ему послов своих отправить также не пригоже. Много о том бывало речей от папы и от Цезаря, чтоб послам быть на съезде, и князь Великий Василий всегда отговаривал. С этим решением Оболенский опять отправил человека своего к Радзивиллу. В грамоте своей он дал ему знать, что государи в сношениях своих друг с другом должны поддерживать достоинство государств своих, а не считаться летами. «Ведомо вам гораздо, что с Божью волю от прародителей своих государи наши государства свои держат. Отец государя нашего, великий государь Василий, был на государствах отца своего и на своих, теперь сын его на тех же государствах деда и отца своего. Государь наш теперь в молодых летах, а милостью Божию государствами своими в совершенных летах. А что ты писал о съезде посольском на границах, то это кто-нибудь, не желая между государями доброго согласия, такие новизны выдумывает. От предков наших государей повелось, что от королей к ним послы ходили и дела у них делали». Король сделал еще шаг вперед. В июле месяце прислал уже прямо от себя к Иоанну кревского наместника Никодима Тихановского с прежним требованием присылки великих послов в Литву и с опасную грамотою на них. В Думе решили Никодима отпустить, а королю послать сына боярского доброго, для того, чтобы с королем дело не порвать, а не послать королю человека, то вперед задрать о мире будет тяжело. И отправили в Литву сына боярского Хлуденева с опасную грамотою на королевских послов. Хлуденев возвратился уже в ноябре и объявил, что к Рождеству будут в Москву великие литовские послы, полоцкий воевода Ян Юрьевич Глебович с товарищами. Луденев сказывал также, что по дороге честь ему была великая, кормы давали вдоволь и чтили его. Ян Глебович явился к назначенному сроку, и переговоры открылись. Они начались спором о том, кто первый начал войну, литовцы или русские. Говорили бояре с послами о том многие речи. Бояре говорили: «Королевы люди начали», а послы говорили: «Великого князя люди начали», и долго о том говорили. Послы говорили, что король посылал гетмана на северские города, потому что эти города его. Король Казимир отдал их Шемякину и Можайскому, и те изменили и передали их Москве. Бояре отвечали, что северские города были Киеву, а Киев — отчина великому князю, и о том речей спорных и бранных много говорили. Когда эти споры наскучили, послы сказали, что не для чего говорить о старине, а надобно найти доброе дело, как бы между государями мир устроить. Когда бояре согласились говорить о настоящем деле, то начался спор, кому первому излагать свои условия. Бояре настояли, чтобы первые говорили послы, и те начали требованием Новгорода и Пскова. Бояре отвечали: «И прежде о том бывали речи, да плода не было и не будет. Зачем говорить нелепости, от которых плода никакого нет? Где Новгород, где Псков? И конца тому нет, откуда идут ваши речи?» После многих спорных речей послы сказали: «Много поговорившие, как бы к концу приговориться». И стали требовать мира, какой был между Казимиром и Василием Темным. Бояре назвали и это бесплодными речами. Послы стали говорить о мире Иоанна III с Александром, Василия с Сигизмундом. Бояре, разбронившись с ними, пошли прочь, и великий князь велел послам ехать на подворье. Во второе совещание послы приехали и долго сидели молча. Наскучив их молчанием, боярин Михаил Юрьевич сказал: «Паны, хотя бы теперь дни были большие, то молчанием ничего не сделать, а теперь дни короткие, и говорить будете так все мало времени». Послы отвечали: «Мы уже говорим 2 дня, и все по приказу господаря своего спускаем, а вы ни одного слова не спустите. Скажите нам, как ваш государь с нашим господарем в вечном мире быть хочет?»